Если мы сдадим вентиляцию в таком виде, то это будет иметь отдаленные экономические последствия. «Как знать», — отвечал второй. «Может быть, то, что мы с тобой сейчас делаем, уже есть отдаленные экономические последствия того, что было раньше». Байкал — уникальный уголок планеты. Природа устроила здесь отстойник чистой воды. Сотни миллионов лет вода в озере отстаивалась и ни разу не замутилась. Чистота байкальской воды сделалась эталоном. И вот оказалось, что мы способны замутить эту воду на протяжении жизни одного поколения. Человек вроде бы еще не почувствовал этого, но рыбы уже чувствуют. В Байкале не выдерживает омуль. Разумеется, загрязнение байкальской воды не планировалось. Нам даже были выданы гарантии, этого не произойдет. Но, тем не менее, так вышло в натуре. Это и есть отдаленное экономическое последствие вчерашних истин. Точно так же получилось с Иваном. До сих пор не ясно, удастся ли его спасти. А ведь гибель Сивана никто не планировал. В городе Тольятти нет дворца культуры автозаводцев. Это тоже хоть и не столь глобальное, но отдаленное экономическое последствие. Ежегодно мы закупаем за рубежом миллионы тонн зерна и платим за это золотом. Это что, дальний экономический расчет или последствия вчерашних истин, которым мы с вами еще не в состоянии вынести определение? Если иной раз в упоении властью нам кажется, что мы можем направить или отменить по своей воле социальные законы, то упразднить экономические законы еще никому не удавалось. Нельзя бесконечно выпускать готовую продукцию для склада. Но вот незадача. Не кажется ли вам, что со многими последствиями мы уже примирились, возведя их чуть ли не в ранг необходимости? Созданы специальные организации для закупок хлеба. У них обширные штаты. Закупки включены в долгосрочные планы. И золото для них планируется заранее. Попробуйте тут не купить. Недаром радовался Сизиф, что он включен в план. Теперь этого Сизифа никакими силами оттуда не выковырять. Плановые стихии то и дело захлестывает бюджет. Удорожание первоначальных смет на строительство стало чуть ли не нормой нашего бытия в те годы. Гостиница «Россия» в Москве обошлась в 3 раза дороже задуманного. Нурекская гидроэлектростанция — 4 сметы. В те годы я написал сердитые заметки на эту тему. Они не увидели света. Это не был дефицит наших возможностей. Это был дефицит наших моральных средств. Новые методы, даже их поиск, казались опасными. Вот тогда и обнаружилось, что лучший способ для преодоления недостатков — аплодисменты. Хорошо нам стало, никаких проблем. Аплодируй и приходи за наградами. Вы помните, какие аплодисменты были у нас самые ходовые? Исключительно бурные, переходящие в овацию. И не стало слышно за аплодисментами обыкновенных человеческих голосов. А тут еще для таких голосов словечко мудрое придумали — очернитель. Музыка зазвучала еще громче. По себе знаю. Эстафета проблем перерастает нашу возможность. Хочешь, не хочешь, надо торопиться. Так ведь и жизнь продолжается наряду с поиском. Выполняя план по вращению небесных тел, Земля совершила оборот вокруг Солнца. Снова настало 30 сентября. И многим жителям планеты казалось, что это событие произошло досрочно. У них, как всегда, не хватало одного дня для сдачи. В министерских коридорах на проспекте Калинина толчия. Земляне озабочены вечным вопросом, выполнено или не выполнено. Корректировка планов — величайшее изобретение наших хозяйственников. Хотя на него, насколько мне известно, до сих пор не выдано патента. Да и то сказать, кроме как у нас, вряд ли где применяется. Как все великое, данное открытие предельно просто —